Глава 11. С началом весны, когда цари выступают в походы, Давид послал Иоава, своих полководцев и всех израильтян, чтобы осадить Раву и разгромить аммонитян, а сам он остался в Иерусалиме. Как-то вечером Давид поднялся с постели, вышел на крышу царского дворца погулять и оттуда увидел купающуюся женщину. Она была очень красива. Давид распорядился разузнать о ней, и ему сказали: «Это же Версавия, дочь Элиама, жена Урии Хетта». Давид отправил своих слуг, чтобы те привели ее. Когда Версавия пришла к Давиду, он спал с ней. У нее как раз окончился срок очищения, и она вернулась к себе домой. Женщина забеременела и послала известить об этом Давида. Давид послал к Иоаву с приказом: «Пришли ко мне Урию Хетта». Иоав отправил Урию к Давиду. Когда Урия пришел к нему, Давид расспросил его об Иоаве, о войске, о ходе военных действий и сказал: «Иди домой, умойся, отдохни». Урия вышел из дворца, и вслед за ним отправили угощение от царя. Но Урия не пошел домой, а устроился на ночь у входа во дворец вместе со слугами своего господина. О том, что Урия не пошел к себе домой, сообщили Давиду. «Ты же только что с дороги», — обратился он к Урии. «Почему не пошел к себе домой?» «Ковчег, войска Иуды и Израиля живут в шалашах», — отвечал Урия. «Мой господин Иоав и воины моего господина ночуют в чистом поле. Неужели я пойду домой есть и пить и спать со своей женой? Клянусь тобой, жизнью твоей клянусь, не могу я так поступить». Давид сказал: «Побудь сегодня здесь, а завтра я отпущу тебя». Урия остался в Иерусалиме еще на один день. Давид пригласил его к себе за стол. Урия ел и пил, и напоил его Давид до пьяна. Но вечером Урия снова вернулся ночевать на свое место рядом со слугами своего господина, а домой не пошел. Утром Давид написал письмо и вместе с Урией послал его Иоаву: «Поставьте Урию там, где идет ожесточенная битва, и отступите от него, чтобы он погиб в бою», — написал он. Иоав знал, где защитники города наиболее сильны, и при осаде поставил Урию именно туда. И когда вышли жители города, чтобы сразиться с Иоавом, то многие из войска Давида погибли. Погиб и Урия Хет. Иоав послал к Давиду с донесением о войне и приказал посланнику: «Когда расскажешь обо всем царю, рассердится царь и скажет: зачем же вы начали штурмовать город? Вы же знали, что со стены ответят вам. Не так ли погиб в Тевеце Авимелех, сын Иерубешета? Какая-то женщина швырнула на него сверху ручной жернов и убила его. Зачем вы подступили к стенам? Тогда ты скажи царю: твой раб Урия Хет тоже погиб». Посланник пришел к Давиду и рассказал ему все, что передал Иоав. «Сперва они теснили нас», — сказал он. «Мы отступили на равнину, но потом отбросили их до самых ворот. И тогда стрелки со стены стали стрелять в рабов твоих, и многие из рабов царя погибли. Твой раб Урия Хет тоже погиб». «Так скажи Иоаву», — отвечал Давид. «Не печалься из-за того, что произошло. Меч забирает, кого пожелает. Усиль осаду и разрушь город. Ободри Иоава». Жена Урии узнала, что погиб Урия, и оплакивала своего мужа. Когда закончился траур, Давид послал к ней, чтобы ее привели в его дом. Она стала его женой и родила ему сына. Господу было неугодно то, что сделал Давид.